Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». И добро пожаловать всем в Дом Божий. Мы продолжаем сегодня, продолжаем наше обучение. И наша тема этой недели называется так: «Фокус на присутствии Бога». Почему важно присутствие Бога? Об этом мы поговорим, и да поможет нам Господь. Лет, наверное, лет 10 назад в Центральной церкви на метро Алексеевской, в фойе, в кафе, я встретился в нашей церкви со священником православным, отец Григорий из Екатеринбурга. Мы сели с ним, стали разговаривать, а он такой по деревням проповедует, горит, крещен Святым Духом, на языках молится, аллилуйя. И мы сидели, наверное, часа два, не могли просто остановиться, разговаривали, общались, и я спрашиваю его, задал вопрос: скажите, а ну как вот дела, вот как у вас там, как в храме, вот как бы вы охарактеризовали службу, служение в храме или состояние церкви двумя словами? И он сказал, он говорит: Алексей, знаешь, люди приходят в церковь, переживают Божье присутствие, Его благодать, благоговенные чувства, ощущают его присутствие, но выходят из храма и забывают про это, живут своей жизнью, не уносят это в свои семьи и на свои работы. Когда он это сказал, я такой думаю, ну, интересно. Сейчас прошли годы, и я понимаю, что мы все церкви стоим перед тем же самым вызовом. Мы здесь встречаемся с Богом, нам хорошо, Дух Святой касается нас. Но вы знаете, что сущность вот этого богослужения, чтобы то, что мы здесь переживаем, служение Богу, чтобы мы взяли в наши семьи, в наши отношения дома и в наши работы, мы принесли присутствие Бога. И это вызов стоит, друзья мои, далеко не только перед нашими православными братьями. Бог хочет, чтобы ты взял свое присутствие домой, чтобы, ложась домой в кровать, говоря жене: дорогая, аллилуйя, я желаю тебе благословенного Божьего присутствия в моем храпе. Ну, если вы храпите. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы мы принесли Его присутствие в отношения с женой, с детьми и в наши работы. Вот об этом-то сегодня наша речь. Где-то пару месяцев назад Господь показал мне картину. Я увидел экран, монитор компьютера, который в реанимации. Можно чуть подальше, отодвинуть его чуть-чуть. Знаете, такой мониторчик в реанимации, и там от человека подведены всякие провода, и там такая штука интересная. Не знаю, это пульс, сердцебиение или что, но вот так вот, тынь, потом тык, вот тынь, вот так вот тык, тынь. И знаете, да, как это сердцебиение, да, или как, наверное, да, пульс. И мне Господь говорит: это твоя жизнь в моем присутствии. Говорит, вот воскресенье, ты со мной встречаешься, переживаешь меня, а на неделе пик, 6 дней, пик. И Господь мне говорит: а могу я с тобой на неделе общаться? Я такой посмотрел, да. Ну, послушайте, когда мы переживаем Бога только раз в неделю в воскресенье, называется реанимация. Сегодня мы некоторых из вас реанимировали. И меня порой, вот, ну, бывают разные ситуации. Бог хочет, чтобы мы взяли Его присутствие и переживали Его каждый день нашей жизни, ощущали Его. У меня на этой неделе было 2 дня, они были просто на контрасте. Один день я просто сказал: Бог, я приглашаю Тебя. Я заметил такую вещь, что когда рядом со мной сидит человек, и я непроизвольно начинаю молиться за этого человека и просить Бога: Бог, что Ты хочешь, чтобы я сделал или сказал для этого человека? Господь, что Ты? И почти всегда, к моему удивлению, я обнаруживаю, что Господь хочет служить ему и дает какое-то слово ободрения. Вчера я стригся в парикмахерской с 3-го раза. Зашел, вчера женский день был, я не в тот день попал. Захожу, очередь. Прихожу через 3 часа, опять очередь. Пришел перед закрытием, и вот меня стригут, и стригет девушка, парикмахер. И я молюсь внутри: Господь, какое слово ей дать? Что Ты хочешь ей сказать? Я давай спрашивать, говорю: у меня вот младшая, тут вот пирог, который, там у меня 300 рублей вчера выманила. Говорит, надо для подросткового служения. Ничего не сказала, там прятали на кухне, меня не пускали. Там они, она сама испекла этот пирог, торт, не знаю, вкусная была штука. Вот это я съел. Я съел это, слава Господу. И я ей говорю, вот это, у меня, говорю, вот ребенок вот в интернете, в Ютубе что-нибудь найдет, какой-нибудь раз блины постряпает. Недавно стряпала, говорю, в течение 2 дней месила тесто, в холодильник на 2 часа обратно, круассаны стряпала, такие вкусные были. Она такая, о, разговор завязался. И разговаривая с этим человеком, я просто анализирую, человек уверенный в себе и спокойный. И я спрашиваю, тоже ребенок есть, и выясняется, что эта девушка, она выросла в семье, где есть папа и мама. И я прямо получаю откровение, что там, где и хорошая семья, полная семья, и там, где есть папа и мама, дети растут спокойные, уверенные в себе. Ну, все папы и мамы бывают косячат, да. Вы все, кстати, замечательные, изумительные папы и мамы. Но есть сфера, где вы растете, хорошо? Помните, да? И я просто, уходя потом, просто сказал, знаете, говорю, вашему мужу повезло, передайте ему, чтобы он вас берег. Вы такая, такая, такая. Просто вот я пытаюсь спрашивать Бога, Господь, а что ты, как ты видишь людей? Какими глазами ты смотришь на людей? И вот один день у меня был такой, когда я пригласил Бога в свой день, и я заметил, что когда я с людьми встречаюсь, моментально Дух Святой через меня хочет служить им. И я говорю, Господь, это как вот это работает? Мне Господь говорит, если ты меня пригласишь в свой день, говорит, в тебе действует моя природа, мое естество. Если ты меня пригласишь в свой день, я также охотно буду служить тебе. И вот у меня было 2 дня, когда Иисуса пригласил в мой день, и день был такой хороший. Один день забыл. Я рвал и метал все просто. Моя собачка бедная, собачники знают, что это такое, мужчины, просто терпела от меня, много от меня претерпела. И, ну, как-то вот так вот, ну, тяжелый день был, короче. Хорошо. Что ты делал, пастор? Ты собаку избивал? Нет, я не душил ее, просто вид досталось от моего. Есть разница, когда мы Христа приглашаем, в наш день и не приглашаем. И недавно мы ехали с друзьями в машине, и кто-то из сестер сказал, говорит, Алексей, говорит, вы знаете, к 70 годам мы 30 лет проведем во сне. И как вы думаете, Господь будет мириться с тем, что из 70 лет 30 лет Он с нами общаться не будет? И мне это так засело просто. 30 лет общаться с нами, Бог будет терпеть. И я потом лег спать, и мне Господь говорит, Алексей, вот сейчас ты начал меня переживать, мое присутствие, и на неделе, не только по воскресеньям. И Господь мне говорит, а что насчет сна? Могу я с тобой и ночью общаться? И это прозвучало. То есть наш дух, он бодрствует всегда. И вы знаете, что в Ветхом Завете Бог говорил через сны. Иосифу, например, показал снопы, которые поклоняются ему, и братья поняли, что это они поклонятся. Фараон увидел сны. Бог говорил через сны о 7 хороших годах и потом о 7 плохих годах. Навуходоносор видел сон. Муж Марии, Матери Иисуса Христа, Бог во сне проговорил ему, чтобы он взял Марию. Бог мне говорит, ты можешь, я хочу общаться с тобой ночью, твой дух бодрствует, и я могу общаться с тобой ночью. И мне Господь буквально так вот, знаете, а я к снам так скептически относился, так вот, ну что так, сны там, ночью спать надо просто, все. Не это. И я почувствовал, как Господь мне буквально так вот, а могу я с тобой ночью общаться? В этом звучало, знаете, как, а мне не хочется с тобой расставаться и на ночь, я скучаю. И вот это, знаете, вот это, мне не хочется расставаться с тобой на ночь, меня просто подкупило. Я сказал, Господь, хорошо, я готов снить сны. Пока, хорошо. Конечно, разные бывают сны. Душа наша может, если ты сало на ночь поел, то тебе будут зеленые ангелы сниться, соответственно, там, не знаю. Но, враг может давать сны, но есть сны и от Бога. Смысл, чему я это говорю, что 24 часа в сутки Бог хочет, чтобы мы жили в Его присутствии, переживали Его присутствие. Давайте мы откроем, просто я быстро пробегусь по местам Писания, и потом мы что-то верю, мы увидим. Бытие 3.8. Бог приходит к Адаму, чтобы общаться с ним в прохладе дня. Просто общаться. Бог может и хочет прийти, побыть с тобой, просто посидеть, послушать тебя, чтобы ты выплакался ему, ничего не просил, просто побыл с ним. И поделиться с тобой своим сердцем. Поделиться своим сердцем. Как он приходил в прохладе дня к Адаму. Потом мы видим дальше. Исход 25 глава. После грехопадения, да, Бог-то пришел в прохладу дня, сказал, Адам, где ты? Адам говорит, я услышал голос твой и убоялся, потому что я наг. Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого я сказал тебе не есть? Да, я ел. Ну, не я ел, на самом деле, жена, которую ты мне дал, и я ел. То есть я не виноват. Жена, которую ты мне дал, и я ел. Кто-то сказал так, что Адам не устоял из-за жены. Жена не устояла из-за змея. Змей не устоял, потому что у него ног нет. Но Бог пришел общаться с Адамом, но из-за греха все они отделены. И знание из Эдема. Эдем означает изобилие, наслаждение. И не только для человека, но Бог приходил наслаждаться общением с тобою. Ну, должен быть с Адамом, с нами. Не только наслаждение для человека, Бог наслаждается. Знаете, я тут сегодня одного тут ребенка маленького мне дали на руках подержать. О, как хорошо-то, боже мой, какой он хорошенький, какой. Я не знаю, раньше, мне было 25 лет, у меня родилась моя дочь первая. Я маленьких детей боялся. Думаю, возьму на руки, что-нибудь сломаю. Я их вот такой, как чумы боялся. Так вот. И потом моя первая дочь родилась, я везу с роддома, на руках жена мне дала, ей 6 дней. Она смотрит на меня, говорю, Ира, что она на меня так смотрит внимательно? Она говорит, отца изучает. Я говорю, ну, шестидневно, не может так серьезно смотреть. И я боялся, их привыкал, ну, к третьему ребенку привык. Четвертого выпросил, а пятого уже не рожает. Я говорю, Ира, давай родим пятого, докажем себе, что мы молодые. Она говорит, Лунев, жди внуков уже. Я говорю, мне это вообще мысль не молодит, говорю, вообще не молодит. Но когда вижу маленьких детей, вот, а у меня просто сердце такое, ох, какие такие, обнять, взять, и такое вот, и вот. От них, так, помню, вчера, в прошлый раз мы говорили, проку-то никакого нет толку. Кроме того, что они дети маленькие, они хорошенькие, они гадят, там все что такое, не спишь из-за них, там они то делают, то, но они хорошие, ты их любишь просто, вот и все. Ну, я сейчас младшая, 10 лет, у нее подростковый период, до этого мы с ней обнимались, тут перестал обниматься, все, я подросток. Я говорю, Селина зовут ее, Селина, значит, небесная. Селина, дай обниму. Папа, не надо. Я говорю, ну дай обниму. Нет, папа, ну дай. И потом раз где-нибудь схвачу, такая, папа, нет! Но мне вот хочется их обнимать. Она говорит, маленькие мои дети, они хорошие, они дорогие. Мы стали, поверив в Иисуса Христа, детьми Божьими. Папа небесный хочет тебя обнять. Он жаждет общаться с тобой в течение дня и ночью. Аллилуйя. Он хочет ходить с тобой, ободрять с тобой, чтобы ты ходил в его присутствии. В Ветхом Завете человек был отделен от Бога, и Бог не втерпеж ему было. Он избрал Авраама, сказал, Авраам, я тебе произведу народ, и среди этого народа я поставлю палатку, и в этой палатке я буду являть тебе, и ну, из-за греха всем не могу явить себя. Если всем себя явлю, то помрете вы, потому что я святой, вы грешные. Но через кровь козлов, там, агнцев, очищаясь, раз в год священник будет приходить и встречаться со мной и получать благословение для всего народа. Хотите этого? Ну, Авраам тогда ничего не понял, сказал, хочу, Бог, что хочешь, давай. И в исходе 25 главе мы читаем, Бог дает описание Моисею, как он рвется, как он жаждет общаться с человеком и дает описание строения скинии, шатра, палатки, где будет святое святых. И во святом святых будет ковчег. Ковчег – это деревянный ящик, обложенный, сделанный из дерева сетим, акация. Оно фактически не гниет, это дерево, обложенный золотом. И в этом ящике, обложенным золотом, были три вещи. Были скрижали, каменные таблички. Не такие, как Моисей рисует на детских библиях. Моисей выходит с такими огромными надгробными памятниками, плитами, и тут 10 заповедей. Это были маленькие таблички. Ну, попробуйте поднять вот такой вот, ну, или Моисей качком был таким, вот такую огромную такую плиту, скрижаль. Скрижаль – это каменная пластина вытесанная. И вот там лежали эти, они небольшие были, две скрижали с 10 заповедями. Там был сосуд с манной, который Бог кормил Израиля 40 лет. И там был жезл Аарона расцветший. И Бог сказал, что над крышкой, давайте прочитаем, исход 25 глава, аллилуйя, исход 25 глава, 17 стиха, исход 25-17. «Сделай также крышку из чистого золота, длиной ее 2 локтя с половиной, шириной 1.5 локтя. Сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку ковчега, а лицами своими будут ходить, а будут... Не ходить будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов их». Ах, не успел я просто. У меня есть картинки. Ну, не выведем сейчас. Володя, иди сюда. Аллилуйя. Вот крышка ковчега, вот 2 херувима. И они вот так вот лицом к лицу. Вот так вот у них были крылья обращены. Вот так крылья. Вот так вот крылья. И они друг к другу были. Вот на крышке 2 херувима. Хорошо, мы сейчас 2 херувима. Вот. Аллилуйя. Не, Русик, иди, ты красивее изобразишь. Хорошо. Хорошо. Вот они 2 херувима над крышкой. А крылья лица их обращены друг к другу. Почему лица друг к другу? Потому что дальше мы читаем, когда Моисей входил в скинию, он общался с Богом лицом к лицу. Бог хочет общаться Все это не случайно. Нет ни одной случайной детали в Библии. Херувимы, обращенные лицом друг к другу, это картина тебя и Бога. Бог хочет общаться с тобой лицом к лицу. Аминь. Их крылья покрывают. Он покрывает, Он защищает это общение. Он хочет этого общения. Аминь. Халлелуя. И Бог говорит... Халлелуя. Ну, братья, красиво, как вы стоите. Халлелуя. О, халлелуя. Садитесь. Халлелуя, спасибо. И написано 21 стих. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Бог готовит это, потом Он положит туда эти две скрижали с 10 заповедями. И смотрите, 22 стих. «Там я буду». Скажите, «там я буду». Там Бог будет открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. Итак, этот ковчег символизировал, не просто символизировал, он был местом присутствия Бога. Бог обитал посреди этих двух херувимов над крышкой. В оригинале там сказано, что это была крышка милости, милосердия. Эту крышку окроплял первосвященник раз в год кровью Агнца, чтобы получить доступ, чтобы грехи народа израильского были омыты, и они могли переживать присутствие Бога. Богослужение израильского народа было построено вокруг присутствия. Помните, евреи ходили 40 лет по пустыне, и столб облачный днем и столб огненный ночью, он сопровождал их. И когда столб подымался от скинии, они все собирали скинию и шли за столбом. И так за этим столбом, за присутствием Бога, они ходили. И каждый раз этот столб мог стоять 2 недели, мог 3 месяца стоять, мог 2 дня постоять. И Бог вел их Духом Святым в пустыне. Богослужение израильского народа было построено вокруг присутствия. Вокруг присутствия. Друзья мои, нам нужно знать присутствие Бога, следовать за Ним, а не только знать заповеди и принципы. Нам нужно знать сердце Бога Отца. Бог хочет, чтобы мы знали Его сердце. В Новом Завете мы чуть-чуть перепрыгнем. Были фарисеи, это были благочестивые люди, люди пробуждения, которые знали наизусть Ветхий Завет. Знали все принципы, все заповеди, 613 заповедей. Все знали. Взяли женщину, взятую в прелюбодеянии, поймали, мужик убежал, как всегда. Не знаю, где он, может, подставной был, не знаю, но женщину поймали, привели к Иисусу и говорят ему: «Что ты повелишь нам делать? Моисей в законе повелел побивать ее камнями». И вот Иисус, Сын Божий, и они готовы, их побивали камнями по закону Моисеева. Единственный способ остановить грех – это была смерть. За нарушение субботы – смерть. За поклонение другим богам – смерть. И вот сейчас Иисус приходит, приносит Новый Завет. И Новый Завет в чем? В крови Иисуса Христа, в прощении. Он умрет за ее грехи. И по закону он должен ее побить. Но он приносит Новый Завет. Я сейчас... Это не лицензия, послушайте. Благодать – это не повод для распутства, не повод для греха. Но вот перед Иисусом стоит женщина, взятая в прелюбодеянии, говорит: «Моисей заповедал побить ее камнями. А ты что скажешь?» Если бы Иисус сказал: «Не побивайте ее камнями, не побивайте камнями», его бы побили камнями, он нарушил, он против Моисея выступил. Если бы Иисус сказал: «Побейте камнями», они бы побили камнями, и Иисуса сдали властям римским, потому что римляне запрещали устраивать самосуд. Иисуса бы сдали за нарушение закона. Иисус так и так был бы подставлен. И вот что делать Иисусу? Вы знаете, по принципам, если бы Иисус жил по принципам, как некоторые из нас мы живем по принципам, побить. Побить. По сердцу Бога Отца. Кто из вас без греха? Не спешите судить, слушайте. Никогда не судите. Говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Кто из вас без греха? Иисус наклонился на песке, пишет. Кто из вас без греха, первый брось камень. А они стояли с камнями, готовы побить. И он вдруг слышит такие звуки. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. У людей руки разжались, камни попадали. Он поднимает голову и говорит: никто не осудил тебя? Никто, Господи. Он говорит: иди, и я не сужу тебя. Иди и не греши больше. Вот сердце Отца. Бог любит нас. Он не смотрит просто на грех, послушайте так вот, ну, как бы, да ладно, согрешил. Он Иисуса послал, чтобы умер Иисус, заплатил цену, своей жизнью рассчитался за твой грех. И на основании жертвы Христа грехи этой женщины были прощены уже. На основании этой жертвы Христа, жертвы Иисуса, твои грехи сейчас прощаются. Но нам нужно знать сердце Бога Отца. Для этого нам нужно знать Его присутствие, ходить в Его присутствие. Иначе мы будем с людей головы снимать. Угу. Итак, в Ветхом Завете Бог открывался над крышкой Завета, и мы читаем одну историю. Это вторая книга царств, вторая глава. Там удивительная история. Когда мне Бог показал вот эту вот мою жизнь духовную, Господь говорит, вот здесь ты встречаешься, вот здесь ты раз в неделю ты переживаешь мое присутствие. А что насчет шести дней? Так, аллилуйя, второе. Сейчас мы найдем. Аллилуйя, слава Господу. Что насчет других шести дней? Второе царство. А, нет, третье царство. Давайте третье царство. У меня написано царство. Сколько же у нас? Аллилуйя. Вторая глава. Где это, Боже мой, я не могу... Господи, помогите мне. Вторая... Где несут ковчег Давид. Что-то у меня тут все смешало. Так, Соломон, нет. Второе царство, наверное, второй. Аллилуйя. Так, столько хочется сказать. Вторая книга царств. Вторая книга царств, все правильно. Шестая глава. Вторая книга царств, шестая глава. Здесь мы видим, как царь Давид, вторая книга царств, шестая глава. Здесь мы видим, как Давид собрал, с первого стиха, собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. Ковчег был утерян Израилем. Из-за того, что предыдущий царь согрешил, ковчег был утерян, и вот он возвращен, филистимляне вернули его, и Давид хочет вернуть ковчег. Ковчег символизирует присутствие Бога. И вот этот ковчег, мы читаем, они погрузили его на колесницу, колесница должна была вести его, колесница должна была вести ковчег Божий. И вы помните ту историю печальную, когда двое сыновей этого Аминадава, один вел колесницу, а другой коснулся, колесница накренилась ковчегом, тот коснулся ковчега и умер. Господь поразил Озу. Вы знаете, чего эта картина, что по закону Моисеевому ковчег Божий должны были нести священники, левиты. Не должен был ковчег присутствия Бога вестись на колеснице. Вы знаете, нам нельзя перекладывать нашу ответственность на кого-то, на какое-то транспортное средство, нести присутствие Бога на других людей. Присутствие Бога должны носить люди. И мы дальше читаем эту историю. Когда Оза был поражен, 10 стих, и не захотел Давид вести ковчег Господень к себе. Не захотел Давид. Как Артур Симонян рассказал, у него на служении однажды на втором ряду в одном человеке начали бесы проявляться. Кричать. И кто-то поворачивается, говорит, во имя Иисуса, ты демон, выйди из этого человека. А этот демон говорит, ты в блуде живешь и мне еще приказываешь. И все кругом сразу такие тоже, ура, бага, дагай. Никто не захотел больше изгонять этого беса. Пастор Тур подошел, выгнал его. Вот здесь тоже Давид не захотел вести себе ковчег, Господин что-то думает, ну его лучше это, но мало ли что. Обратил его в дом Авидара Гефянина. Думаю, Гефянин это не израильтянин. Это Авидар, ну, из Гефа. Этот Голиаф был из Гефа, тоже Гефянин. Думаю, родственнику, не знаю, или односельчанину Голиафа, Авидару, не жалко будет, если помрет Авидар. И оставался ковчег Господен, на это присутствие Бога. Бог, аллилуйя, между этими херувимами. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давида, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид с торжеством, перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господен проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Когда Господь мне показал вот эту картину, через пару дней приехал, помните, Дмитрий Глебов, и он этот стих читал. Он говорит, проходили по шести шагов, а потом приносили жертву. И мне Бог говорит, шесть шагов – это шесть дней. Бог говорит, я хочу, чтобы ты шесть дней нес мое присутствие, нес ковчег. В Новом Завете мы стали его ковчегом. Бог свои заповеди написал, дал нам новое сердце и написал свои заповеди, свои законы, свои мысли на наших сердцах. Жезл, послушайте, что было в ковчеге? Заповеди. Сейчас заповеди на нашем сердце. Аминь. В ковчеге был жезл Арона рассветший, Аарона жезл расцвел, когда Бог, тем самым Бог указал, что Аарон вовек будет священником, будет служить Богу. Мы его царственное священство. Бог соделал нас царями и священниками Богу. Ты священник, чтобы представлять аллилуйя. Бога людям. Русик, Бог такой классный. Аллилуйя. Сегодня вы видите Русика до того, как он пришел в церковь. Аллилуйя. Это зрелище стоит посмотреть. Аллилуйя. Я вам говорю. Кто-то представил Руслану Бога. Руслан поверил в это. Поехал в репцентр. Не сразу, но поехал. Познакомился с Богом. Его жизнь изменилась. Мы рассказываем людям о Боге. И мы Бога представляем людям. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Мы священники. Мы говорим людям о Боге, и мы Богу говорим о людях в молитве. Аминь. У нас есть этот внутри жезл Ааронов расцветший. Мы стали его священниками. Вы слышите? Аллилуйя. Что еще там было? Сосуд с манной. Это свидетельство. Сосуд с манной – это свидетельство о Божьем обеспечении. Это тетрадка Нины Борисовны. Это ваш сосуд с этой манной. Свидетельством того, как Бог спасал, помогал, обеспечивал тебя. Носите эти свидетельства. Аллилуйя. В Новом Завете... И вот смотрите, что они делали. Когда несшие ковчег проходили по 6 шагов, 6 шагов – это 6 дней. Он, Давид, приносил в жертву тельцов и авна. На 7-й шаг, знаете, 6 дней мы ходим с Богом, несем Его присутствие, потом собираемся здесь и делимся тем, что Бог делал в нашей жизни. Он, ведь мы несем Его присутствие. Аминь. Аллилуйя. Что-то загрустили вы. Аллилуйя. Отца Григория вспомнили, да? Аллилуйя. 7-й день – день праздника, день торжества. Мы собираемся вместе и говорим, вау, эту неделю Бог вот это сделал, вот это сделал, вот это. И мы свидетельствуем, вау, я Бога пригласил в мои грядки. Как у меня мама, мы пришли в церковь, тогда 90-е годы, картошку все копали, 92-й год. И мама, мы выкопали 30 там или сколько, один год, 30 мешков, мы в Сибири говорим, кулей, 30 кулей картошки накопали. Я уехал в библейскую школу, мама говорит, крысы потаскали, половину погрызли. Второй год мы накопали 40 кулей мешков картошки. Мама говорит, Леша, опять крысы тащат все. Потом на третий год моя мама говорит, осень все собрали, сыпали в подпол картошку. Мама залезает, опять погрызли, опять крысы пришли. Я, говорит, беру Библию, беру фонарь, спускаюсь, становлюсь на колени в подполье. И открываю Малахия, третью главу. И сказала, Господь, я принесла... На третий год она три мешка... отвезла в церковь на «Накорми голодного». Вот у нас «Накорми голодного» было, как у Руслана. Отнесла и сказала все. И когда крысы появились, она сказала, «Бог, я десятину, я три мешка, три куля отнесла в церковь. И ты сказал, что ты откроешь окна небесные, и ты запретишь, там сказано в Малахии, Бог запретит пожирающим истреблять плоды земные. Бог, я не могу их поймать, этих крыс, ты запрети им пожирать плоды земные». Мама потом говорит, Леша говорит, крысы ушли. Больше не было, не трогали картошку. Аллилуйя, аллилуйя. Но это мамин сосуд с манной, аллилуйя. Это ее свидетельство. Аминь, аллилуйя. Бог хочет, чтобы мы, собираясь здесь в воскресенье, чтобы у нас вот так вот было, вот так вот поднялись, вот так вот, дрынь, или вот так вот было, аллилуйя. А в воскресенье с горы спустились, так, что тут у нас, сейчас расскажу. Ой, что я видел, что я пережил, братья, аллилуйя. Ой, Иисус меня на небо брал, аллилуйя. Ангел пришел, вот это происходило, аллилуйя. Я помолился за мэра города, поймал его в машине, аллилуйя, и помолился за него. Аминь, аллилуйя. Чтобы мы в воскресенье свидетельствовали о том, что Бог сделал в нашей жизни. Аминь, аллилуйя. Слава Господу. 2 Коринфянам 6:16. Там сказано, 2 Коринфянам 6 глава, 16 стих. Там сказано, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Смысл Нового Завета, мы стали храмом, мы стали носителем, мы теперь переносной ковчег Божий. В нашем сердце Божий ковчег. Мы храм Духа Святого. Вы понимаете? И это ложь, что ты только в воскресенье с Богом порадовался, и потом раз, как подводная лодка, лег на дно. Неделю так всех приходится бояться. Враги кругом. Бесы, демоны, аллилуйя. Сражаться надо, не знаю, ховаться, не дай Бог кому-то о Христе расскажу. Нет, аллилуйя, на неделе мы... Я сейчас в электричке еду, прям молюсь, говорю, Бог, вот я здесь сижу, Господь Боже, пусть Твое присутствие распространяется. Аллилуйя. Господь, пусть накрывает их во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Захожу в парикмахерскую, стригут меня, говорю, Господь, коснись, дай мне слово для этой девушки. Я хочу нести присутствие Божие, где бы я ни был. Мы носители Его присутствия, вы понимаете? Я вселюсь в вас, Бог говорит. вы храм Бога Живаго. О, старый. Скажи, я храм Бога Живаго. Аллилуйя. Если нравится старый славянский язык. Бога живого ты храм. Аллилуйя. Бог в тебя вселился. Пора с ним наконец познакомиться, подружиться и выпустить его. Аллилуйя. Аминь. Позволить ему. Бог говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Буду их Богом, а они будут моим народом. А вы знаете, во второй-то книге «Царств» сегодня утром, когда я читал, во второй «Царств» шестой главе, когда я читал дальше, когда несут, и когда несший ковчег, 2 Царств 6:13, проходили по шести шагов, он приносил жертву тельца и овна, 14 стих, Давид скакал же изо всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид, скажите, так Давид, так пастор, и весь дом Израилев, и вся Щелковская община, и Московская, и прочее, несут ковчег Господень. Аллилуйя. Это не только моя обязанность. Пастор получил интересное откровение. С Богом на неделе жить. Ну, посмотрим, чем он похвалится в следующую неделю. Здесь сказано, так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень. Это пророческая картина твоей жизни, что мы все, весь народ Божий, мы несем ковчег Божий, мы несем ковчег, присутствие Бога, где бы мы ни были. Аминь, аллилуйя. Картина, невероятная картина. Вы помните, когда Иисус во время водного крещения крестился, небеса разверзлись. Слово «разверзлись» на греческом означает «были разорваны», «расторгнуты». И Дух Божий в виде голубя спустился на Иисуса и что сделал? Почил. Почивать означает покоиться, пребывать. Дух Божий сошел на Иисуса и почил, остался на нем. Когда мы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы родились свыше. Дух Святой живет внутри нас. Мы рождены от Духа Святого, от воды, от Слова Божьего. Дух Святой живет внутри нас. Но Дух Святой также хочет почивать на нас, покоиться на нас. Чтобы куда бы мы ни шли, мы несли присутствие Бога. И чтобы мы ходили в осознанном присутствии, чтобы мы, заходя куда-то, просто молились, Дух Святой, пусть сейчас я в поликлинику захожу, наш номер 3, заведующий, мы даем десятину городу наших пожертвований, мы десятину городу даем, знаем, какие нужды есть. Вот последнее, что мы сделали в опеку, мы в опеке, в нашей города Щелка, мы заменили окно старое, купили платяной шкаф, просто показать, что мы любим город, мы заботимся о благосостоянии города. И вот я заходил когда в поликлинику нашу, к заведующей. Я сижу в коридоре, жду заведующей поликлиники. Там такая, такая хорошая женщина, строгая. Я немного волнуюсь, переживаю, потом говорю, Господи, аллилуйя, я иду к ней, как Твой Сын, как посол Небесного Царства. Пусть Твои ангелы сопровождают меня. Пусть Твое присутствие будет. Зашел так представил ангелы кругом, зашел, сел к ней. И она как будто ждала меня. Да, конечно же, нужны деньги. А кому деньги не нужны? Аллилуйя. У нас крыша протекла, в рентген-кабинете сгнил пол. Вы могли бы, у нас вот смета есть, вот там деньги, там немного, там небольшая сумма. Вы могли бы нам это купить? Да без проблем. И мы вот заменили пол в рентген-кабинете. Вот, аллилуйя. Ну, давайте осознанно будем нести присутствие и смотреть, как люди реагируют. Аллилуйя. Засекли, нет? Аллилуйя. Запалили, что что-то зашло с нами? Или когда ты заходишь. Но ведь согласитесь, когда вы находитесь в компании с мрачным, унылым человеком, вы заражаетесь. Зашел такой человек. Ты пообщался с ним полчаса, и тоже такой. А пообщался с таким, который вышел то, что. А если Дух Святой на тебе, это означает мир, ты принял Божий мир, то тогда люди переживут мир и покой. Невероятный мир. Я никогда не забуду, мое первое ощущение человека, который нес на себе Божий мир. Автобус номер 3 идет с центрального рынка Иркутска до Академгородка. 94-й год, автобусов нет, гармошка и карус, забитый до отказа. Едут студенты, у него все стекло потрескано, потому что они льдом кидают ему в стекло льдины, потому что он не доезжает до остановки, там стоит 200 человек, которые хотят уехать. Он останавливается до этого, и все бегут туда. Он притормозит и едет дальше, все, толпа, 200 человек побежала туда за ним. А он не остановился. И вот. И один из этих водителей, автобуса номер 3, был член нашей церкви. Он пришел к нам в Слово Жизни, у него была больная дочь, он был из баптистской церкви, и он очень подозрительно относился к языкам. И вот это пение, аллилуйя, вот это вот такое радостное. Но сидел, все по Писанию проверял, проповедь, все сходится. И дочка 16-летняя, она болела, у нее была болезнь, тяжелая болезнь, я уже не помню, но ее вызвали вперед, она вышла вперед на покаяние, ее вывели, за нее помолились, и она вернулась, и она была исцелена полностью. И он остался у нас в церкви. И вот моя встреча с ним, он, ну, как я знал его, и я захожу в автобус, битком забитый, вот так вот мы стоим, а он, тут у меня колоночка маленькая, черненькая такая, в Икарусе. И из этой колоночки тихонечко, ну не совсем тихонечко, на весь автобус, в гробовой тишине, никто не разговаривает, играет музыка. Прославляй Иисуса, каждый день гробовая тишина, просто такая. А мне так хорошо, меня так накрыло просто, меня так кроет. В следующий раз я увидел его, постучал ему, а он меня увидел, говорит, давай заходи вперед в кабину. Я зашел в кабину, там играет музыка. Я говорю, ты выключай. Я говорю, ты тогда забыл выключить-то микрофон. Он говорит, я не забыл выключить микрофон. Я зашел к нему в кабину, и кабина была наполнена миром, покоем, Божьим шаломом, Божьим присутствием. Вы носители этого на работе. На работе, не здесь. Здесь и так его полно, аллилуйя. На работу возьмите, аллилуйя. В школу возьмите, аллилуйя. Домой с женой, к собаке своей возьмите, аллилуйя. Я когда покаялся, мне дали такую кассету квадратную, там было прославление, шведы пели на русском языке, там «Мы народ чемпионы, нация Бога, славный народ» такая. Кто помнит эти песни, да, 90-х годов? И я дома поставил, дома частный дом, окна двойные, там, ну, никто не слышит. Я врубил магнитофон, у меня стереосистема, и я такой, мы народ чемпионы, у меня кошка сиамская. Как вздыбилась вся, хвост вот так вот, давай по ковру бегать. Я думаю, Господь, ты и кошку касаешься, потом, да вдруг это бесы. Так думаю, надо что-то одеть на лицо, а то напрыгнет. Животное чувствует Божье присутствие, потому что мы входим в его присутствие с хвалою. Друзья мои, мы носители. Что это означает для нас? Можно сейчас... А что можно-то? Можно дальше включить. Что это означает для нас? Послушайте, несколько моментов. Это мы будем 2 недели изучать, разжевывать, но Папа любит нас, Его сердце. Раньше я думал, что Бог нас спас, вот долгие годы, почти 26 лет моей христианской жизни, я думал, Бог спас нас через Христа, усыновил, но терпит. Терпит просто, вот достал, вот... А еще и мстит за... Раньше думал, что и мстит за прошлые грехи. Вот ты к девушкам плохо относился, издевался над ними, там, а я боялся, был не уверен в себе, и я подкалывал девушек. Мне их женихи приходили морду бить лица. И когда я покаялся, я думал, сейчас Бог мне отомстит. Вот даст мне такую жену, чтобы я вот так смотрел на нее, так дура, багадаганая, утром 2 часа на языках, и потом в дух бы входил, как «Дорогая, милая моя, на что, сынок?» И... Вот у меня спустя 3 года я понял, что он не мстительный. Спустя 26 лет я понял, что он не просто... Он не в состоянии терпения меня. Утерпливания, не знаю. Он наслаждается мной, он радуется мне. И такие, радуется. Я на этой неделе вообще, я так люблю вообще. Встретился с одной парой. Она раньше ходила в православную церковь, вышла замуж за нашего протестанта. И вот она говорит, он мне там все рассказывает, молится, пошел молиться, а я не-не-не, молиться, Библию читать, не-не-не. Это что ж, я с ним, это я буду читать, молиться, а он, не дай Бог, придет, так он мне все грехи помянет, и мне конец. Поэтому лучше ему на глаза не появляться. Так вот. Но послушайте, Бог не, он не, как, конечно, он долготерпеливый, но он любящий, он хочет встречи с нами, он любит нас. Хочет общаться с нами. Что это означает? Послушайте, наше первоочередное служение, нас как христиан, это служение Богу. Мы приходим на богослужение, и православные братья совершенно правы. Проповедь Слова Божьего, она вторична. Мы приходим сюда совершить служение Богу. Аллилуйя. Когда мы поклоняемся, поем, наши сердца к Нему направлены. Когда вы сидите, себя слушаете, вы молитесь, Господи, скажи мне, скажи что-нибудь Алексею, чтобы, ну, не знаю, через него мне что-то проговори, Господь. Ну, я хочу с Тобою встретиться. Боже, мы десятины наши приносим. Мы совершаем служение Ему, Господь. Это на распространение Твоего Царства, чтобы церковь Твоя строилась, созидалась, чтобы люди могли встречаться здесь с Тобой и Твое присутствие разносить дальше. Наше первоочередное служение – это служение Богу. И когда мы взираем на Него, видим Его, какой Он есть, у нас возникает желание всецело с радостью прославлять Его. Псалом 26:4 говорит, что Бог говорит, Давид говорит, я одного хочу. Я хочу пребывать в доме Господе многие дни и созерцать, смотреть красоту Господню, видеть славу Божию, красоту Господню. Луки 10:39, Марфа суетится, сестра о большом угощении, а Мария села у ног Иисуса и слушает Его. Иисус говорит, это не отнимется у нее эта часть. Бог хочет, чтобы мы созерцали Его красоту, чтобы сидели у Его ног, слушали. Иисус говорит, я ищу, Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. В любом месте, ни на той горе, ни на этой. Вот на гору ту подымусь, там поклонюсь, вот в этот храм приду. У нас один человек пришел к нам в церковь в прошлое воскресенье, его спросили, ну как вам? Или он с кем-то делился из родственников, говорит, знаете, говорит, у них, говорит, это, пришел к нам, говорит, у них, говорит, аж чувство было, что я в церкви. Я думаю, слава Богу, аллилуйя. Не знаю, как они это почувствовали, но слава Господу, аллилуйя. Второе, то есть, что это означает для нас, что мы совершаем служение, и когда мы его видим, познаем, мы хотим еще больше, не знаю, приблизиться к нему, насладиться им. Второе, что это означает, Бог наслаждается нами, Бог не терпит тебя, Он наслаждается тобой. Как маленьким... Мы его дети, как отцы наслаждаются маленькими детьми, Бог наслаждается нами. Он всегда хотел быть с нами. И поэтому мы сфокусированы на Его присутствии, потому что Его фокус на нас. Библия говорит, очи Господа непрестанно обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца преданы Ему. Твое сердце предано Ему, ты Его дитя, ты Его ребенок. Ефесянам 1:4-5 там сказано, что Бог избрал нас в Нем прежде сотворения мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Софония 3:17. Тут некоторые религиозные мозги, конечно же, у нас кипят, и мы говорим, да нет, Бог здесь пошутил, это он как-то, погорячился. В Ветхом Завете он такого не мог сказать. В Ветхом Завете, Софония 3:17. Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе с радостью. Аллилуйя. Бог возвеселится тебе с радостью, будет милостив по любви твоей, будет торжествовать о тебе с ликованием, с танцами. Ликование – это танцы. Я помню, дома у нас мы как-то включили африканское прославление, дети маленькие еще были, младший, у нас было трое детей, младший было там где-то около года, и я давай танцевать, короче, под это прославление африканское. У меня были такие странного цвета шорты, называются семейники, но... Я танцевал, мои дети были в восторге от того, что папа танцует, и они со мной танцевали, и мы хохотали, смеялись, и я в этот момент что-то понял. Послушайте, вот Бог, тоже в чем у него есть, танцует с тобой, радуется. Ну, конечно, Бог во славе, все нормально, не переживайте, аллилуйя. Бога красивая одежда, аллилуйя. Кто-то говорит, а вот когда, сестра говорит, а вот что, когда я вот с мужем, вот мы вот сексом занимаемся, Бог что, тоже это видит? Я говорю, нет, Бог так вот на небе так вот смотрит, ой, что они делают, Боже мой, так в другую сторону несут. Нет, вообще, что творят? Бог создал эти отношения. Иеремия 31:3. Бог говорит, любовью вечную я возлюбил тебя. Послушайте, моя жена сейчас в эфире, я говорю, Ира, что церкви передать? Она говорит, пусть сойдет на церковь дух откровения. Что такое дух откровения? Когда Дух Святой, Дух Откровения приходит, мы начинаем, нам открывается то, что мы знали 20 лет. Открывается наконец-то. Мы понимаем, он веселится обо мне, танцует со мною. Аллилуйя. Иеремия 31:3. Любовью вечную я возлюбил тебя, Бог говорит, поэтому издали простер к тебе мое благоволение. Один из переводов слова благоволение означает наслаждение. Бог наслаждается тобой. Мне больше нравится, когда он терпит меня. Наслаждайся его терпением, хорошо. Третье, что это означает, мы завершаем, уже еще будет один слайд. Когда мы намеренно развиваем голод по проявленному Божьему присутствию в нашей жизни, я хочу, чтобы оно проявлялось дома, аллилуйя, на работе, аллилуйя. Я работаю еще в московской церкви, я хочу, чтобы там тоже проявлялось. Там легко Бог приходит, аллилуйя. Место, где мы встречаемся, верующие молятся, это место становится намоленным. Там присутствие Божие накапливается, аккумулируется. Вот почему так важна домашняя группа в твоем доме. Ух, намолим мы там, аллилуйя. Если ее там нет, знаете, есть намоленные места, где легко, просто приходишь туда и вдруг чувствуешь, мир, покой, шалом. Совершенно верно. Дух Святой может наполнять не только человека, но и место. В Деяниях апостолов 2 главе Дух Святой наполнил то место, где находились 120 учеников. Место было наполнено, не только людей, но и место. Аллилуйя. Я верю, это место славы Божией, но и твой дом. Твой дом. Аллилуйя. Люди будут заходить тебе домой и будут чувствовать, вау, благодать. Ой, как хорошо. Как мило, как одна сестра говорит. Мы намеренно развиваем голод по проявленному присутствию Бога в нашей жизни. Это делает нашу дружбу с Богом еще более глубокой. И мы еще больше понимаем, что являемся Его носителями. Носителями Его присутствия 24 часа в сутки для этого мира. 24 часа в сутки ты носитель Бога. Угу. Аминь. Аллилуйя. Едешь в маршрутке, передаешь мелочь, скажи, Господь, пусть сейчас я когда вот у меня тебе коснуться, Боже, ты через меня коснись этих людей. Ты ничего такой раз отдернулся. Ты такой, протек я. Интересно. А почему бы нет? А пусть исцеляются. Если тень проходящего Петра исцеляла людей, пусть люди исцеляются, когда ты им билетик передаешь. Не нужно руки возлагать. Тень апостола Петра, проходя, его тень падала на больных людей, они знали, куда Петр шел. На молитву он ходил обычно. Хотите, чтобы ваша тень исцеляла людей, ходите на молитву. Они выносили бабу Машу, кого там, деда Сергея. Как дед Сергей на иврите будет? Кто иврит знает? Дима. Деда Шимона. Ладно, не знаю. Сергей. Ладно. Клали, и дед Шимон приходил с раскладушкой под мышкой домой. Да Петр проходил мимо меня, тень упала. Для того, чтобы наша тень исцеляла людей, нам нужно находиться в тени Всевышнего. Аминь. Быть близко к Нему. Пусть исцеляются люди рядом с нами. Пусть будет зона покрытия. Ты как роутер, аллилуйя, Wi-Fi раздаешь, аллилуйя, раздатку делаешь. Кто-то так смотрит на меня, так что, правда что ли? Так что ж мне теперь? Вау, вау, вау, аллилуйя. Да, ты носитель Божьего присутствия. И люди могут ощущать, и Бог хочет, чтобы ты явил Бога, Его присутствие этому миру. И последнее, восстание молиться. Что это еще означает? Наш стиль жизни – распознавать Божье присутствие тогда, когда мы служим другим, и стремиться говорить то, что Он говорит, и делать то, что Он делает. Иоанна 5:19, Иисус говорит, «Я ничего не могу делать, если не вижу Отца Творящего. Ибо что Отец творит, что Он показывает Сыну…» А давайте прочитаем это последнее место Писания. Аллилуйя! Евангелие от Иоанна, 5 глава. 19 стих. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не видит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Папа любит Тебя и покажет Тебе то, что Он творит. И то, что Отец Твой Небесный творит, Ты тоже можешь это сделать. Аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас я нарисую мою проповедь, хорошо? Те, кто проспали, хорошо? Или кто любит визуализацию? Та-та-тан, это церковь. Аллилуйя. Здесь вот церковь. Мы здесь пережили присутствие Бога, встретились с Ним. Бог хочет, чтобы ты это присутствие понес в свою семью. Та-та-тан, та-та-тан, твоя семья, твое племя. Собака твоя, боже мой, с хвостом. Нормально, это полулис. Чтобы ты понес это в свою семью, чтобы ты понес это в свою работу, где ты работаешь в компании, не знаю, разлива, что-то вы там разливаете или что-то там делаешь, тархун производишь ты, вот ты бутылки закручиваешь, аллилуйя, молишься, Господи, сойди, Дух Святой. Аллилуйя, Господи, помилуй, сойди на этих людей, сделай здоровым этот тархун, и пусть пьют его, исцеляются, аллилуйя. А если водку на водке тогда, Господь, преврати алкоголь в воду, не знаю, где ты работаешь, но менеджером ты работаешь, короче, на работе. Это не алкоголь нарисовал, хорошо, на работе, то есть, типа, ну, молоко. Бог хочет, чтобы ты взял на работу присутствие Бога. И явил, показал, продемонстрировал, какой Бог. Аминь, аллилуйя. Давайте поднимем руки, помолимся. Аллилуйя. Давайте все вместе скажем: Отец Небесный, спасибо Тебе, что Ты наслаждаешься мной. Я Твой ребенок. Ты изгнал страх своей совершенной любовью из моего сердца. Я имею только почтение, уважение, почитание, но не боюсь Тебя, как злого, гневливого Бога. Ты мой добрый, благой Папа. Я люблю Тебя. И я прошу Тебя, Папа, пойдем сегодня с церкви домой, в мою квартиру, в мою семью, в мою работу завтра. Господь, я приглашаю Тебя. Прости меня, что я игнорировал и уходил в отпуск на 6 дней каждую неделю от Тебя. Прости этот вынужденный, простой. Господь, дай мне нести Твое присутствие все 6 дней. Переживать Твою любовь. Получать Твою помощь, ответы на молитвы, передавать Твой мир, Твою радость, делать то, что Ты просишь для других людей. Попадай мне быть занятым этим. Каждый день нести Твое присутствие. Спасибо, что Ты этого хочешь. И то, что Ты хочешь, хочу и я. Я люблю Тебя. Прости меня, что я верил в ложь, что Тебе нет дела до моей семьи, до моей работы. Прости, что я верил в ложь, что есть вещи недуховные, такие как работа. Прости меня. Я приглашаю Тебя. Приди, Дух Святой, сейчас. Наполни мою жизнь. Дух Святой, Дух Откровения, оживи это. Сделай это слово плотью в моей жизни, частью моей жизни, чтобы я жил в Твоем присутствии, осознавая Его и распространяя Его каждый день и ночью. Общайся со мной во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя. Давайте также последнюю молитву помолимся с теми, кто не принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Как это сделать? Скажешь, зачем это сделать? Чтобы Бог мог прийти в твою жизнь и благословить твою жизнь. Чтобы у тебя появился любящий папа, который будет защищать тебя, обеспечивать тебя и даст тебе жизнь вечную. Как принять Бога в молитве покаяния? Скажешь, как молиться? Я поведу в этой молитве, мы поможем. Давайте все вместе помолимся молитве покаяния и скажем с теми людьми, которые не принимали Христа, такие слова. Скажите: Господь Иисус, я призываю Тебя в мою жизнь. Ты Сын Божий, Ты умер за мои грехи, и Ты воскрес на 3-й день для моего оправдания. Иисус, я грешник, я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, омой меня своей святой кровью и войди в мое сердце, сделай мою жизнь храмом Святого Духа. Отец Небесный, спасибо, что Ты принимаешь меня и делаешь своим ребенком. Я люблю Тебя. Я принимаю Твою любовь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Аминь. Давайте славу Господу воздадим. Аллилуйя.